Владимир Санин. Точка возврата. Инсценированные страницы повести. Во всякое время года в полярных аэропортах находятся люди, которым надо куда-то лететь. Наших героев судьба свела в переполненные гостиницы, где они томились в ожидании попутных бортов. То непогода на Диксоне, то не принимает аэропорт назначения. В Арктике к этому надо привыкать. Сиди и жди, лови миг удачи. Чтобы встретиться и познакомиться друг с другом, они сошлись на Диксон с разных сторон. Супруги Белухины возвращались из отпуска на полярную станцию. Он механик, она повариха. Научный работник Зазуля добирался на перекладных на Северную Землю. Учительница Зоя Невская с братишкой-школьником, магнитолог Игорь Чистяков и медсестра Лиза Горюнова спешили в Тикси к месту службы. И только шофер Солдатов никуда не спешил, так как был командирован в Тикси на трудную и не очень выгодную ремонтную работу. Командировочный спит, суточные идут. И еще никуда не спешил Шельмец, пес Белухиных. А для того, чтобы эти люди и собака обрели общую судьбу, на Диксон прилетел грузовой самолет Ли-2. 3 дня ждал экипаж погоды и груза. Погоды дождался, а груза нет. И решил командир корабля Анисимов лететь порожняком в Тикси, где ему обязательно нужно было быть. А рейсовый самолет, которого ждали люди, застрял в Амдерме, там мела пурга. Очень не хотелось Анисимову брать пассажиров. Так нет, полезли на борт всеми правдами и неправдами. Так, 13 пассажиров на борту, командир, в том числе 3 женщины и собака. А сегодня, между прочим, понедельник. Дерева под рукой нет, постучи по лбу. Помогает. Понял? Понял, командир. Вот. Бледное солнце показало свой горб и скрылось за горизонтом. Сумерки сгущались, и Анисимов не столько видел, сколько догадывался, что льды Карского моря закрыла поземка. Точку возврата самолет миновал 5 минут назад. В этих таинственных словах «точка возврата» звучит грозное предупреждение. Сделай шаг вперед, назад пути не будет. Остановись и подумай, путник. Но на самом деле выражение «точка возврата» всего лишь обыкновенный технический термин. Рубеж, с которого самолет при данном запасе топлива, с учетом влияния ветра, может либо возвратиться на аэродром вылета, либо на запасный аэродром. За полчаса до точки возврата Анисимов в последний раз осмыслил ситуацию. В момент вылета с Диксона все кругом принимали, и Хаттенга, и Косистый, и мыс Челюскина, и Тикси, а прошел какой-то час, и Таймыр закрылся. На всем огромном Таймыре, размером с большое государство, самолету сесть было некуда. Замело. И Анисимову дали выбор: либо возвращаться на Диксон, либо брать курс на Северную землю, где в аэропорту средней видимость миллион на миллион. И Анисимов выбрал средний. К радости экипажа, не хотевшего возвращаться в переполненную гостиницу. В грузовом отсеке было тепло. Вдоль всего борта протянулась жесткая металлическая скамья, на которой сидели люди. Несколько человек приютились в проходе на вещевых мешках, чемоданах. Каждый из пассажиров думал о своем. Белухин думал о том, какой он найдет станцию после трехмесячного отсутствия. Хозяйство он оставил двум молодым механикам, своим ученикам. Парни старательные, но молодо-зелено, как бы не запороли дизеля и не искалечили за лето вездеход. Его жена Анна Григорьевна думала о дочке, которая неудачно вышла замуж. У ног ее растянулась сибирская лайка по имени Шальмец. Наверное, он тоже думал о чем-то, потому что был старым и мудрым псом. Невзгод на его долю досталось куда больше, чем радостей, а именно невзгоды побуждают размышлять. Его ласкал Гриша, и пес тихо урчал. Гриша вообще любил собак, а к этой относился с любовью и состраданием, так как она была слепая. Открытие, потрясшее Гришу 3 дня назад. Возле них сидел на мешке Зазуля и улыбался самому себе. За последние несколько часов на его долю выпала большая удача. Он раздобыл, наконец, марку, за которой охотился со студенческих лет. Леваневского с надпечаткой. Что, доволен? Весь светишься. Еще с надпечаткой. И вообще все удачно так сложилось. Мне очень важно попасть на Северную землю. Осенью там медведями никто всерьез не занимался. Ну а Урванцев с Журавлевым? Я же сам читал книгу Урванцева, и он пишет... А я преклоняюсь перед Урванцевым, но будем справедливы, он и его товарищи интересовались медведем, ну как бы это точнее выразиться? Они его кушали! Вот именно! А наша цель совершенно противоположна. Сохранить белого медведя, не дать ему исчезнуть. Полезная идея. Михаил Иванович, а возьмите меня с собой, а? Обязательно, обязательно. Вот окончишь школу. Только она какая-то нескончаемая. Чем больше тянешь лямку, тем больше остается. Не горюй, братишка. Время летит быстро. Да, в 12 лет я тоже ужасно спешил. А теперь мне 50. И я вот никуда не спешу. Ну, разве что на Северную землю, потому что мне осталось всего лишь 3 недели отпуска. Самое место для отпуска. Да. Южный берег Северной земли. Курорт. Да. Правда, Гришутка? Вы все шутите. А вы на Тикси в школе будете преподавать? Да, 3 года. Знаете, решилась. Мы с Гришей в коммунальной квартире живем, тесно. А здесь я смогу заработать на кооперативную отдельную. Ведь не успеешь оглянуться, Гриша будет в 10 классе. Ему отдельную комнату нужно. Слышишь, Зой, а Игорь Чистяков обещает, когда мы в Ленинград вернемся, устроить меня в институт красоты, между прочим. А мне там сделают чудный пряменький носик. Ну ты и так хороша. Пусть нос курносый, зато свой. Ну да уж, хороша. Уродка. Что у меня есть хорошего, Зоенька, так это ноги. А теперь, как назло, в моде длинные юбки. Дуреха ты, Горюнова. Нет, правда. Я персианкам завидую. У них берут замуж прямо в чадре, не глядя. А меня вот никто не берет. Перестань, Лиз. А что переставать-то? А что, вот Игорь, на мне ведь все равно не женится, а? Красавчик, маменькин сынок. На Славу глаз положила, а он ведь спит без задних ног. И вы, Михаил Иванович, на бедную девушку внимания не обращаете. У вас одни медведи в голове. Я уже старый. Ох, много болтаешь, Елизавета. Вон Игоря в краску выгнала. Ну да, это у него румянец такой во всю щеку. Послушай, Лиза, а ты в самом деле медсестра? Они все такие надменные, с тонкими губами и неприступные. А я в сестры пошла ради белого халата. Он на подвенечное платье похож. А косынка на фату. И халатики я себе шью шелковые, короткие до коленок, чтобы пациент косил глаза и легко переносил уколы. Так, тогда я, как прилетим в Тикси, первым делом записываюсь в процедурный кабинет. Ой, а я думала, вокруг школы ходить будешь и кое-кого встречать и провожать. Лиза. Ой, а что это нас так трясет? Господи, это ерунда, ребят, это так. Это воздушные потоки. Вот. Это бывает, не беспокойся, Зоя. Да. Михаил Иванович, а какого самого большого медведя вы видели? Ну, это 3.5 метра. Это когда встал на задние лапы. Есть хочется. Ты бы это покормила нас, Аня. Да трясет очень. Вот боюсь, чайник с плитки сбросит. Подожди, вот перестанет трясти, так покормлю. Ну, можно и подождать. В грузовом отсеке люди спали, разговаривали, смеялись, жили своей пассажирской жизнью, нисколько не догадываясь о том, что самолет влетел в непогоду и отчаянно пытается вырваться из железных лап циклона. Четыре человека в пилотской кабине знали, потому что знать и бороться до конца было их профессией. Если быть честным, то Савич, синоптик со среднего, о надвигающемся циклоне предупредил и просил поспешить. Но сделал это больше для порядка, так как был совершенно уверен, что циклон идет стороной и не зацепит самолет своим хвостом. А циклон, устойчиво распространившийся на юг, вдруг круто развернулся на юго-восток, поставив под сомнение благополучный исход полета и чистую репутацию известного всей Арктике ветродуя Егора Савича. Впрочем, синоптик даже самый отменный, только человек, а человеку свойственно ошибаться. Как многие повидавшие виды летчики, командир корабля Анисимов любил технику и верил в нее, но знал, как хрупок бывает металл и какой беспомощной становится могучая машина из-за случайной пустяковой поломки, не говоря уже о циклоне, который может смять, раздавить, сбросить машину вниз. И Анисимов с горечью думал о том, что если свой мозг, свои мысли он держит под полным контролем, то о машине он этого сказать не может. Миновал точку возврата, не ищи виноватых. В аварии, помнил Анисимов, всегда виноват один человек, командир корабля. Средний, я 0.42.13, вошел в облачность. Происходит сильное обледенение. Прошу разрешить изменить эшелон. 0.42.13, вас понял. Высота облачности 5 километров. Зона свободна. Разрешаю изменять эшелон вашему усмотрению. Спасибо ему за разрешение. Ясно, что зона свободна. Сейчас входить в нее сумасшедших-то нет. Дела, пожалуй, неважные, Борис. Если быть точными, хуже не бывает, командир. Карбюратор обледенел. Чувствуешь, как трясет машину? Наш бортмеханик Кулебякин делает все, что может. Вижу. Обороты правого мотора падают. Если полетим на одном, придется снижаться. Может, повезет. Я в везение не верю. Удачи надо планировать. Второй пилот, Борис Седых, непрерывно смотрел на приборную доску. Самолет трясло и разворачивало вправо. Наддув правого мотора упал до нуля. Отныне Ли-2 шел на одном моторе, а лишенный тепла стабилизатор покрывался льдом без всяких помех. Каждую секунду самолет снижался на 3-5 метров. Скорость 170, командир. Больше терять высоту нельзя. Вижу, что нельзя. Приборы один за другим выходили из строя. Под тяжестью льда оборвалась жесткая антенна. Замечательный, любимый летчиками самолет Ли-2, воплощение логики и целесообразности, каждая деталь которого свидетельствовала об огромной силе человеческого ума, превращался в склеротичного, спотыкающегося на каждом шагу инвалида.